Глава 10. Великая Минская империя. 1368-1644. Империя Мин, официально называвшаяся Великой Минской империей, существовала с 1368 по 1644 год. Эпоху Мин можно назвать периодом китайского возрождения, потому что в эту эпоху возродилось китайское государство. Монах император. Чжу Юаньчжан, будущий император Хун У, родился в 1328 году в уезде Чжунли округа Хаочжоу, в семье бедного арендатора, отдававшего за землю 60% полученного урожая. Юаньчжан был четвертым сыном в семье. В 1344 году случилось сразу два бедствия – засуха и налет саранчи, которые привели к великому голоду. Юаньчжан потерял отца, мать и старшего брата. Оставшись в одних штанах, 17-летний Чжу Юаньчжан стал послушником в небольшом буддийском монастыре Хуанцзюэси. Дела монастыря, существовавшего за счет сдачи монастырской земли в аренду, шли очень плохо. Через два месяца после поступления Чжу Юаньчжана всем монахам и послушникам пришлось заняться сбором подаяния. Чжу Юаньчжан три года странствовал по разным областям, а в 1348 году вернулся в монастырь и провел там еще 4 года. В феврале 1352 года в Хаочжоу вспыхнуло восстание. Чжу Юаньчжан поначалу колебался, не зная, что ему предпринять. Остаться в монастыре, присоединиться к повстанцам или же завербоваться в императорскую армию. Он был смел, крепок телом, умен и грамотен. Такой набор сулил ему успешную военную карьеру. Принять решение помог случай. В апреле 1352 года правительственные войска сожгли монастырь, и Чжу Юаньчжан примкнул к повстанцам. Там Чжу быстро обратил на себя внимание одного из командиров по имени Го Цзисин, который сначала взял ее в свой отряд, а затем возвысил и женил на своей приемной дочери Ма. Так началась карьера Чжу Юаньчжана, закончившаяся императорским престолом. Чжу Юаньчжана часто сравнивают с Мао Цзэдуном. В их судьбах много схожего. Оба вышли из народа и добились всего благодаря своим личным качествам. Оба активно занимались самообразованием, приобретая знания, необходимые для управления государством. Оба освобождали Китай от иноземных захватчиков. Оба были невысокого мнения о чиновниках и искали опору в простом народе. О чиновниках Чжу Юаньчжан был невысокого мнения. Он считал, что чиновники заботятся только о своем благе и не могут донести до народа волю императора, не исказив ее в своих интересах. Основатель династии Мин заложил основы того настороженно-недоверчивого отношения к чиновникам, которое характерно для всей минской эпохи. Монгольские чиновники в общей массе были невежественны и грубы. Они не вникали в дела, а просто требовали от подчиненных желаемого результата под страхом тяжелых наказаний. Их авторитарный стиль, противоречащий конфуцианским установкам, копировали многие китайцы, ставшие чиновниками империи Мин. Это усиливало негативные отношения императора и подданных к чиновникам. Сам Чжу Юаньчжан, не получивший систематического образования, восполнял этот пробел на протяжении всей своей жизни. Его можно назвать низкородным, но не невежественным. Поскольку император не верил в возможность общения с народом через чиновников, он был вынужден делать это напрямую. Он написал простым, доступным простолюдиным языком трактат под названием «Великое предостережение», в котором были описаны случаи злоупотребления чиновников, сопровождаемые назидательными императорскими комментариями. Вот отрывок из этого трактата. Раньше сановники шли с императором одной дорогой и делали одно дело. Нынешние сановники ведут себя иначе. Они мешают императору управлять государством, что вызывает его гнев. Одна за другой возникают группировки, вынашивающие коварные замыслы. Трактат императора должен был храниться в каждой семье. Его отсутствие наказывалось по закону. Грамотные изучали его самостоятельно, а для неграмотных деревенские старейшины были обязаны устраивать публичные чтения. Государственную канцелярию император упразднил и подчинил все 6 ведомств себе. Вместо цзайсянов был создан институт личных секретарей, которые отбирались на должность императором по принципу личной преданности. Впоследствии был создан внутридворцовый секретариат, который заменил собой государственную канцелярию. Заменив кота кошкой, император добился того, что его ближайшие помощники стали полностью зависимыми от него и оторванными от основной чиновной массы, которая получала должности по результатам экзаменов и делала постепенную карьеру. В деревнях были созданы общины ли дзя. 10 дворов объединялись в дзя, а 10 дзя составляли один ли. Обе эти группы были связаны круговой порукой по выплате налогов и исполнению повинностей. Опоры императора в народе должны были стать деревенские старейшины, набираемые из уважаемых добропорядочных крестьян, достигших 50-летнего возраста. Старейшинам предписывалось доносить императору обо всех нарушениях, совершаемых местными чиновниками и старостами общин лидзя. Контроль снизу дополнялся контролем сверху. Сохранив юаньскую систему деления территорий, император разделил страну на уделы, в которые назначил генеральными инспекторами Сюньфу своих родственников, пользовавшихся его доверием. Это были не уделы в прежнем смысле, представлявшие собой автономные территориальные единицы, а нечто вроде подконтрольных регионов, в которых Сюньфу присматривали за чиновниками и вообще за всем порядком в целом. На кого еще можно положиться, как не на ближайших родственников, особенно на сыновей? Однако даже такая идея уделов себя не оправдала. 16-летний внук Чжу Юаньчжана, Чжу Юньвэнь, в 1398 году, севший на престол после смерти деда-основателя, смог удержаться у власти немногим более 3 лет и находился в постоянном противостоянии со своими дядьями Сюньфу. Причиной тому стал порядок престола наследия, установленный первым императором династии. Согласно этому порядку, трон должен был переходить к старшему сыну умершего правителя от старшей жены, а в случае его смерти – к его сыну от старшей жены. Таким образом, внук императора сел на престол в обход своих дядей, что было нарушением древних традиций. В 1402 году Чжу Юньвэнь был свергнут с престола своим дядей Чжу Ди, средним сыном Чжу Юаньчжана. Чжу Ди командовал огромной армией, охранявшей северные границы Китая, поэтому ему не представляло сложности устроить переворот. Чжу Юаньчжан принято обвинять в жестокости. Император-основатель был скор на расправу и не всегда наказывал справедливо. В первые годы своего правления он избавился от большинства сподвижников, которые делили с ним тяготы войны, а впоследствии отличался чрезмерной подозрительностью, чрезмерной даже для императора. Это можно было понять, ведь вся Поднебесная знала, что ее повелитель когда-то мотыжил землю, а затем ходил с чашей для сбора подаяний. Чжу Юаньчжану не удалось облагородить свою родословную таким образом, чтобы можно было обосновать происхождением получения небесного мандата. Придворные историки описывали его в своих хрониках как выдающегося мудреца и великого героя, но этого было мало. Основатель династии Мин прекрасно понимал, что легитимность его правления оставляет желать лучшего. Но как бы то ни было, потомки признательны Чжу Юаньчжану за то, что он создал новую Китайскую империю после векового монгольского владычества. Вэнь Хуанди. В династии Мин заслуживают внимания 2 правителя. Император-основатель и его сын Чжу Ди, вошедший в историю как Вэнь Хуанди, культурный, просвещенный император. Он правил под девизом Юнле – «Вечное счастье». Вэнь Хуанди отшлифовал то, что было сделано его отцом, и потому его называют вторым основателем династии Мин. Вэнь Хуанди на самом деле стремился стать вторым императором Мин. Отобрав престол у своего племянника, Чжу Ди начал истреблять всех его сторонников. Одновременно с этим в записях различного рода стирались упоминания о правлении Юньвэня. Дело представлялось так, будто после императора-основателя престол перешел к его сыну Ди. Новый император открыто нарушил порядок престола наследия, установленный его отцом, и потому хотел переписать историю таким образом, будто этого порядка никогда не было. Любое сопротивление Вэнь Хуанди подавлял так же жестко, как и его отец. Придворный историк Фан Сяожу отказался написать представление для торжественной церемонии восшествия Чжу Ди на престол. Он предстал перед императором в траурных одеждах. Траур был вызван гибелью императора Чжу Янвэня, который, согласно официальной версии, погиб во время пожара во дворце. Для Чжу Ди было важно мнение Фан Сяожу, поскольку тот считался самым ученым конфуцианцем современности и пользовался большим уважением среди ученых мужей и чиновников. Но Фан Сяожу сначала спросил, почему императорский престол не перешел к старшему сыну покойного императора, а затем взял кисточку и вместо того, что хотел увидеть Чжу Ди, написал на бумаге 3 слова. «Принц Янь, узурпатор. Император приказал казнить Фан Сяожу и вырезать его род в 10 поколениях, что обрекало на смерть не только Фан Сяожу, но и его учеников. Согласно хроникам, было казнено около 900 человек, причем многих казнили на глазах у Фана Сяожу, который был четвертован последним. По этой истории можно судить о характере Вэнь Хуанди и о том, что он пресекал малейшие неповиновения так же жестко, как и его отец. Однако, несмотря на узурпацию и жесткие меры, предпринятые в начале правления для упрочения власти нового императора, в целом правление Вэнь Хуанди можно назвать благоприятным. Государство процветало, а подданные были счастливы, писали о таких правителях историки былых времен. Вэнь Хуанди всячески стремился поддерживать мир и согласие между подданными. Будучи конфуцианцем, он лояльно относился к буддизму и даосизму и вообще делал все возможное для того, чтобы устранять противоречия между отдельными группами подданных. Хорошо понимая опасность удельной системы для центральной власти, Вэнь Хуанди отменил ее, но сделал это мягко и постепенно. Утрачивая права генеральных инспекторов, члены императорского дома получали богатые земельные наделы, достаточные для того, чтобы жить припеваючи, но недостаточные для противопоставления себя правителю империи. Это был очень правильный шаг, ведь в сложившейся ситуации с нарушением установленного порядка престолонаследия любой близкий родственник императора мог бы предъявить права на престол. Но то, что укрепляло опору государства в начале правления династии Мин, в конечном итоге привело к ее краху. Народное недовольство богатыми землевладельцами и прежде всего членами императорского рода, которые беззастенчиво грабили простой люд, стало топливом мощного народного протеста, имевшего место в конце правления династии Мин. При Вэнь Хуанди была окончательно приведена в порядок ирригационная система и заново, с учетом требований тогдашнего судоходства, перестроен Великий Китайский канал. Налоги с повинностями способствовали развитию земледелия, ремесел и торговли. В Пекине, куда Вэнь Хуанди перенес из Нанкина столицу, был построен огромный дворцовый комплекс, известный под названием «Запретный город». В провинции Хубэй на горе Уданшань были построены буддийские монастыри и даосские храмы. Была составлена энциклопедия годов правления под девизом Юнле, содержавшая 8000 статей, рассказывавших обо всех достижениях человечества, известных на то время в Китае. Внешняя политика императора была направлена на усиление политического влияния Минской империи. Наряду с установлением дипломатических связей с дальними странами происходило приведение под императорскую руку ближних государств и подчинение монголов, против которых во время правления Вэнь Хуанди было проведено 5 военных походов. В результате остатки династии Юань были полностью уничтожены, а разрозненные монгольские племена признавали над собой власть Минского императора. Во время последнего похода на монголов в 1424 году Вэнь Хуанди умер. Императорский престол перешел к его старшему сыну Чжу Гаучи, который из-за слабого здоровья правил меньше года. Никто из потомков императоров не смог сравниться по своим делам с двумя основателями династии Мин. Но раскрученное основателями колесо еще долго вертелось само по себе. Легендарный адмирал Джен Хэ. Джен Хэ, при рождении получивший имя Ма Хэ, происходил из рода выходцев из Средней Азии, занимавших различные должности в империи Юань. В 11-летнем возрасте он попал в плен к Чжу Ди, в то время бывшему принцем Янь и занимавшемуся разгромом остатков юаньского государства. Пленника кастрировали и оставили при гареме Чжу Ди. При дворе Ма получил хорошее образование и обратил на себя внимание Чжу Ди, который, в отличие от своего отца, благоволил к евнухам, потому что во время гражданской войны между Чжу Ди и его племянником Юнь Вэнем, который не подпускал евнухов к управлению государством, большинство евнухов поддерживали Чжу Ди. Ма Хэ командовал подразделениями в войске Чжу Ди и сумел отличиться настолько, что получил в награду от императора фамилию Джен. Важна была не новая фамилия, а то, что император выразил способному евнуху свое благоволение. В 1403 году, когда Джан Хэ стал начальником палаты дворцовых слуг в звании старшего дворцового евнуха, император Вэнь Хуанди, тогда еще живший в портовом Нанкине, приказал ему построить флот и совершить плавание в дальние страны. Страны эти были известны китайцам так, что об открытии их новых земель не было речи. Точно так же не было речи о завоевании каких-либо колоний. Вэнь Хуанди хотел восстановить дипломатические связи, которые были утрачены при монгольском господстве, установить новые и вообще напомнить варварам о существовании Поднебесной. В июле 1405 года Джен Хэ отплыл из Нанкина к Индийскому океану с письмами и дарами для иноземных правителей. Воевать с далекими странами император не собирался, но произвести впечатление на их правителей было нужно. Поэтому флот Джен Хэ состоял из 255 кораблей, на которых находилось 27 800 человек. Первые три плавания Джен Хэ совершил с 1405 по 1411 год. Через Индийский океан он плыл к Цейлону и южной части полуострова Индостан, движимый муссонными ветрами, которые в этих широтах с декабря по март дуют с северо-востока на юго-запад, а с апреля по август в обратном направлении. Во время третьего плавания Джен Хэ, в виде исключения, пришлось повоевать с правителем другого государства, царем Цейлона Алагакконары, который еще во время первого плавания был груб и неуважителен с Джен Хэ, а во время третьего попытался отобрать у него дорогие товары. Джен Хэ с 2000-м войском захватил столицу, захватил Алагакконару, его семью и его приближенных и доставил их в Нанкин. Вэнь Хуанди проявил гуманность. Он не предал Алагакконару казни, а всего лишь заставил уступить власть более достойному члену царского рода. В последующих плаваниях Джен Хэ продвинулся дальше и доплывал до Красного моря и западных берегов африканского континента в районе современного Сомали. Плавания Джен Хэ были очень полезным делом. Они способствовали установлению торговых и дипломатических отношений с азиатскими и африканскими странами, а также культурному обмену. Участники плаваний составляли подробное описание дальних стран и городов, а также карты плаваний. В истории Мин, составленной историками следующей Цинской династии, сказано, что походы Джен Хэ в западные моря были самым замечательным событием в начале эпохи Мин. Тем не менее, после смерти Вэнь Хуанди о далеких плаваниях на время было забыто. В течение 7 лет Джен Хэ служил начальником гарнизона в Нанкине, но в 1431 году отправился в свое последнее, седьмое по счету плавание и умер двумя годами позже во время возвращения домой. Возвышение евнухов в эпоху Мин. Как уже было сказано, Вэнь Хуанди благоволил евнухам, поскольку те поддержали его во время гражданской войны с племянником. Но была и другая, более веская причина, упрочившая положение евнухов при императорском дворе. Недоверие Минской династии к чиновничеству, то самое недоверие, основы которого заложил ее основатель. В отличие от чиновников, евнухи считались лояльными и им доверяли самые важные дела. Так, например, в флоте Джен Хэ на командных должностях было около 70 евнухов, из которых 7 человек, включая самого Джен Хэ, имели звание старшего дворцового евнуха, которое являлось высшим званием для евнухов, состоявших на императорской службе. Время требовало образованных управляющих, поэтому в 1420 году Вэнь Хуанди приказал открыть при дворе школу для евнухов, в которой преподавались основы государственного управления. С этого момента началось увеличение численности евнухов при дворе и, как следствие, усиление их влияния. Вот цифры. В начале правления Минской династии при дворе состояло около 10 тысяч евнухов, а в середине XVI века их было уже более 100 тысяч. Лояльность, часто мнимая, евнухов не могла перевесить их алчное стяжательство и ужасающего непрофессионализма. В качестве примера можно привести евнухов Ван Дженя и Лю Цзиня. Ван Чжэнь правил империей с 1435 года, когда на престол сел 7-летний император Чжу Цзиньчжэнь. Когда император вырос, власть продолжала оставаться в руках Ван Чжэня и возглавляемой им клики евнухов. В 1449 году 20-тысячная уэратская, западно-монгольская, армия вторглась на территорию империи и пошла на Пекин. Ван Чжэнь дал императору неверные советы, в результате которых 50-тысячная китайская армия потерпела сокрушительное поражение. Ван Чжэнь погиб, а император попал в плен. Лю Цзинь был фаворитом императора Чжу Хуцзяо, 10-го правителя династии Мин. Император был совершенно не приспособлен к правлению государством, поэтому реальная власть находилась в руках Лю Цзиня и возглавляемой им клики придворных евнухов, которая получила название «Восемь тигров». После того, как тигры были отстранены от власти и казнены, выяснилось, что размеры личного состояния Лю Цзиня составили около 250 миллионов лянов серебра, что соответствовало десятилетнему военному бюджету государства. Но, пожалуй, самым одиозным из евнухов-временщиков был евнух Вэй Джунсян, пользовавшийся неограниченной властью при малоумном и необразованном императоре Чжу Юцзяо, взошедшем на престол в 1620 году. Император любил столярничать, а государством управлял Вэй Джунсян, который без какого-либо стеснения именовал себя вторым Кунзы и сравнивал себя с легендарными правителями древности. Всех, кто осмеливался выступить против него, Вэй Джунсян казнил, другого наказания у него не было. Фавориты Вэй Джунсяна, которым он раздавал важные должности, заботились только о своем благе. Казна трещала по швам и пополнялась за счет увеличения налогов. По империи прокатились восстания. 16-й и последний император династии Мин, Чжу Юцзянь, унаследовавший престол в 1627 году после смерти Чжу Юцзяо, к которому он приходил с младшим братом, сразу же казнил Вэй Джунсяна и попытался навести порядок в управлении государством. Но эти меры не помогли организирующей империи Мин. Особенности эпохи Мин. После освобождения от монгольского владычества в государстве наблюдался духовный подъем невиданной силы. Китайцы, прогнавшие жестоких захватчиков, воспрянули духом и активно начали восстанавливать разрушенный войной Китай. В 1370 году по приказу императора-основателя была проведена первая перепись населения, которая учитывала не только подданных, но и имущество каждой семьи. Создавая общины Лидзя, Чжу Юаньчжан, по сути, вернулся к надельной системе, хотя на словах об этом и не говорилось. Подданные получили наделы, и в деревнях снова восстановилось относительное имущественное равноправие. Налоговая система благоприятствовала развитию трех опор благосостояния государства – земледелия, ремесел и торговли. Армия успешно громила остатки юаньского государства. Устанавливались дипломатические связи, первые императоры активно старались вернуть статус середины империи. Все это сопровождалось развитием национальной культуры, в котором отчетливо прослеживалось стремление к роскоши и утонченности. Предметы, созданные в Минскую эпоху, считаются наиболее красивыми. Но, как известно, в дальней дороге не бывает легкой поклажи, и ни одна семья не нищенствует и не купается в роскоши дольше трех поколений. В 1449 году, вследствие ряда неверных действий, предпринятых по совету евнуха Ван Дженя, император Чжу Цзиджэнь попал в плен к монголам Айратам. Императору не следовало лично возглавлять армию, не следовало идти навстречу монголам, уповая на численный перевес своего войска. А если уж пошел на это, то будь осмотрителен, правильно выбирая место для решающего сражения и не дай себя окружить. Разгромив китайскую армию, пленив императора, Ойраты дошли до пригородов Пекина, грабя и разрушая все на своем пути. Если бы не военачальник Юй Цянь, который усадил на престол нового императора, младшего брата Чжу Цзиджэня, стал при нем военным министром и нанес ойратам поражение, заставившее их уйти обратно в свои степи. Вроде бы обошлось, но обнаружившаяся уязвимость империи Мин положила начало регулярным вторжениям монголов, некоторые из них были весьма опасными. Что предприняли минские императоры для того, чтобы защититься от монголов? То же, что их далекие предки, начали укреплять и достраивать Великую Стену, хотя в начале XVI века это оборонительное сооружение не было уже таким надежным, как в начале его строительства. Менялось время, менялось оружие и военная тактика, но не изменилось мышление правителей и военачальников, которые считали высокие стены единственным надежным способом противостояния кочевникам, а силу армии оценивали только по количеству воинов. Огромная небоеспособная армия разоряла казну не меньше, чем разные временщики, но никто из минских правителей не удосужился хотя бы начать военную реформу. Ухудшение благосостояния Минской империи привело к сворачиванию в середине 15 века курс на активную внешнеполитическую деятельность. Стать центром мироздания снова не удалось, сохранить бы то, что имеешь. Политическая деятельность отныне распространялась только на близлежащие государства, входившие в зону традиционного китайского влияния. В 1446 году были высланы послы дальних государств, а шестью годами позже весь китайский флот прекратил дальние плавания. Одновременно было прекращено строительство крупных кораблей. Дошло до того, что в 1479 году помощник военного министра Лю Дася приказал сжечь часть документов, содержащих описание плаваний Джэнхэ, которые хранились в архивах военного ведомства. Лю Дася считал, что эти документы содержат лживые сведения, и поэтому хранить их незачем. Его поступок был воспринят как должное, поскольку к началу XVI века в сфере высшей минской администрации окончательно сформировалось мнение о том, что плавания Джинхэ и прочие дальние экспедиции, предпринятые в начале правления династии, были напрасной тратой денег. Еще в 1371 году император-основатель ввел запрет на частную морскую торговлю, который впервые появился в империи Юань. Этот запрет, известный под названием «морского запрета», существовал практически до конца династии Мин, а позднее был восстановлен в Цинской империи. Посредством запрета государство пыталось бороться с пиратством и контрабандой, но на деле он способствовал развитию этих незаконных промыслов. Частным лицам разрешалось строить только небольшие судна, не более чем с тремя мачтами, для занятий рыболовством. Нарушение этого запрета каралось смертной казнью, к которой традиционно добавлялись репрессии в отношении родственников виновных. Торговля с иностранцами сосредотачивалась в определенных портах. Так, например, японские корабли прибывали в Нинбо, причем график их прибытия и количество суден строго ограничивалось. Чжу Юаньчжан считал жителей побережья ненадежными, склонными к сношениям с иностранцами и контрабанде. Вдобавок, многие прибрежные территории, на которых активно велась торговля, в свое время входили во владение его политического противника Чжан Шичена. Поэтому император-основатель проводил открытую дискриминационную политику в прибрежных районах. Налог на землю, находящуюся в частном владении, на побережье был более чем в 10 раз выше, чем в других областях империи. Жители разорялись и покидали родные места. Прибрежные районы становились безлюдными и приходили в упадок. А в столице этому радовались, ведь там, где нет людей, не будет ни пиратства, ни контрабанды. Деспотизм правителя не позволял сановникам разъяснить им пагубные последствия такой политики, да и сами сановники не отличались мудростью. Имдинская война. В конце 16 века появилась новая внешняя угроза. Японский дайдзё Дайдзин, первый министр Тоётоми Хидэёси, объединил страну и начал попытки завоевания соседних стран, в первую очередь Кореи и Китая. Для вторжения в Корею было подготовлено 220 тысяч японских солдат. В мае 1592 года японцы высадились на Корейском полуострове и стали продвигаться к границе империи Мин, не встречая особого сопротивления на своем пути. Императору Чжу Идзюню пришлось отправить войска против японцев. В середине 1593 года японцы согласились на переговоры, которые продлились до 1596 года. Переговоры шли между японскими и китайскими военачальниками, представлявшими две основные противоборствующие силы. Корейская сторона в них практически не участвовала. Переговоры получились необычными. Тоётоми Хидэёси и император Чжу Идзюнь требовали от своих военачальников скорейшего разгрома врага. Военачальники же понимали, что ситуация зашла в тупик. Быструю победу одержать не получится, а длительная война вызовет наверху недовольство. В результате каждая сторона отправляла своим правителям оптимистичные рапорты, а тем временем приговорщики пытались достичь согласия на генеральском уровне. Нельзя исключить и того, что японские военачальники, затягивая переговоры, выполняли указания Тоётоми Хидэёси, которому нужно было время для подготовки к новому вторжению. Но они немного перестарались, составив от имени своего дайдзё дайдзина слишком уж смягченное послание Минскому императору, в которое японское вторжение объяснялось как попытка восстановить торговлю с Кореей при полном признании Минского господства. Получив это послание, Минский император отправил в Японию с посольством послание, в котором отказывался разрешать торговлю и назначал Хидэёси правителем Японии. Ознакомившись с посланием, дайдзё дайдзин лично поколотил послов и прогнал их прочь. Очередное японское вторжение произошло в 1597 году и привело к ожесточенной войне, в которой японцы имели шансы победить и закрепиться на Корейском полуострове. Но в сентябре 1598 года умер Тоётоми Хидэёси, что на время положило конец японским завоевательным попыткам. Падение империи Мин и завоевание Китая маньчжурами. Маньчжуры, потомки Чжурджэни, в начале 17 века объединились в единое государство, правителем которого стал амбициозный князь Нурхаци, искусный дипломат и талантливый полководец. На глазах у минских чиновников Нурхаци много лет объединял разрозненные маньчжурские племена, но это никого не обеспокоило. Более того, минские власти пытались обеспечить лояльность Нурхаци путем присвоения ему военного титула Лунху Цзяньцзюнь, полководец, подобный тигру и дракону, которому прилагалось ежегодное жалование в 800 лян серебра и право носить пожалованные императором церемониальные одежды. Разве могли жалкие 800 лян удовлетворить человека, который мнил себя вторым Чингисханом и жаждал власти над миром. Напротив, расположение минского императора усилило авторитет Нурхаци среди маньчжуров и поспособствовало его действиям по объединению племен. В 1616 году Нурхаци провозгласил воссоздание джурдженского государства Цзинь, уничтоженного монголами в 1234 году. Себя он объявил не просто правителем, а сыном неба, удостоенным небесного мандата. Именно так и назывался девиз правления Нурхаци – небесный мандат. Столицей возрожденной Цзиньской империи стал город Синьцзин. В 1618 году Нурхаци опубликовал манифест под названием «Семь больших обид», в котором перечислялись главные обиды, нанесенные маньчжурам и самому Нурхаци империи Мин. Вот эти обиды. Минцы без какой-либо на то причины убили деда Нурхаци Гион Чанги и его отца Такши. Минцы оказывали поддержку клану Йохэ, враждебному Нурхаци, и притесняли Цзяньчжоу, клан Нурхаци. Минцы заставляли Нурхаци выплачивать компенсацию за казни китайцев, нарушавших маньчжурскую границу, что было нарушением договоров о разделении территорий. Поддерживаемый минцами клан Йохэ разорвал помолвку одной из своих знатных девушек с Нурхаци и выдал ее замуж за монгольского хана. Минцы не позволяли маньчжурам заниматься земледелием на их родовых землях Чайхэ, Санча и Фуань. Минцы всегда вставали на сторону клана Йохэ, вне зависимости от того, был этот клан прав или не прав в конфликтах с другими кланами. Начальство провинции Ляонин, граничившей с маньчжурскими территориями, назначило начальником гарнизона в Цзяньчжоу чиновника по имени Шан Буджи, который злоупотреблял своей властью и унижал Нурхаци. «Я решил в этом году покарать империю Мин», — сказал Нурхаци и выполнил свое обещание. Вскоре после предъявления претензий 20-тысячная маньчжурская армия вторглась на китайскую территорию в области Ляодун, захватив 3 крепости и 5 городов. Строения были разрушены, а пленных солдат и все население захваченных территорий маньчжуры увели к себе в качестве рабов. Общее количество пленных превысило 500 тысяч человек. Против Нурхаци была направлена 200-тысячная минская армия. В победе не сомневались, зная, что маньчжуры могут выставить не более 50 тысяч воинов. Но китайские военачальники совершили чудовищную ошибку. Армия была разделена на 4 корпуса, каждый из которых наступал на столицу маньчжуров по отдельности. Мобильное войско маньчжуров поочередно уничтожило 3 из этих корпусов, а 4-му пришлось отступить. В 1621 году маньчжуры напали снова. Они смогли взять города Ляоян и Шэньянь, которые были переименованы в Мугден. Весь Ляодун был захвачен. На этот раз Нурхаци не стал угонять китайцев в свои владения, а оставил на захваченных китайских землях маньчжурское войско и в 1625 году перенес столицу из Синьцзина в Мугден. Ляодун стал плацдармом для дальнейших походов на империю Мин. В 1628 году в провинции Шэньси вспыхнуло народное восстание, которое очень скоро охватило весь северо-восток империи. Хворост для розжига огня был заготовлен повсюду. Обнищание крестьян и небогатых горожан вызывало сильное недовольство властью. Со временем сформировалось 2 центра восстания. Первый, которым руководил крестьянин Ли Цзичен, находился на границе современных провинций Хубэй и Шэньси, а второй, подчинявшийся армейскому командиру Джан Синьчжуну, был расположен в Сычуане. Ли Цзичен в 1643 году провозгласил себя императором династии Шунь и даже начал чеканить собственную монету. Этот бывший почтальон, примкнувший к восстанию из-за того, что император упразднил почтальонов, сделав доставку почты еще одной трудовой повинностью, вел себя как настоящий император. Он окружил себя военачальниками и учеными, создал из повстанцев подобие регулярной армии, навел порядок на захваченных территориях и поддерживал ее крепкой рукой. Когда в 1644 году Ли Цзичен повел свою армию на Пекин, то на пути практически не встречал сопротивления, и столицу ему долго осаждать не пришлось. Император Чжу Юцзянь, 16-й из правителей Минской династии, повесился. Династия Мин пресеклась. До захвата Пекина в империи Ли Цзичена были отменены все налоги. Эта популистская мера привлекала людей, но для построения нового государства и прежде всего для его защиты требовались деньги, поэтому новому императору пришлось восстановить большинство минских налогов и повинностей, что сразу же вызвало недовольство у его подданных. Еще не успев толком встать на ноги, новорожденная империя Шу начала шататься, и в этот момент с севера ударили маньчжуры. У Ли Цзичена не сложились отношения с минским генералом У Саньгуем, войска которого стояли на подступах к Великой Стене. Согласно распространенной легенде, во время визита к Усаньгую Ли Цзичен проявил чрезмерное внимание к одной из красивых наложниц генерала, отчего Усаньгуй затаил на него злобу. Но, скорее всего, Усаньгуй был подкуплен маньчжурами, или ему заплатили, или соблазнили высокими должностями. Не исключено, что честолюбивый военачальник хотел с помощью маньчжуров захватить императорский престол. Так или иначе, но Усаньгуй не только беспрепятственно пропустил маньчжуров, но и присоединился со своей армией к их войску. Солдаты Усаньгуя стали первыми китайцами, изменившими по приказу своего командира прическу на маньчжурский манер – бяньфа. Спереди голова обрита наголо, а оставленные сзади длинные волосы заплетены в косу. В мае 1644 года близ Шанхайгуаньского прохода Великой Стены состоялось сражение между войском Ли Цзичена и объединенным войском маньчжуров и Усаньгуя. Ли Цзичен потерпел поражение. Он отступил в Пекин, но не смог там удержаться и с остатками войск двинулся на юг в свою старую ставку. В пути он погиб, а вместе с ним погибла и мечта о империи Шу. Заняв Пекин, маньчжуры провозгласили императором Китая внука Нурхаци по имени Фулинь. Сам Нурхаци и его сын Абахай, отец Фулиня, к тому моменту были мертвы. С этого момента в Китае установилось правление маньчжурской династии Цин, которая оставалась у власти на протяжении 267 лет. С 1644 по 1911 год. Сын Нурхаци Абахай переименовал государство Цзинь в Цин в 1636 году, желая противопоставить светлому чистое. На покорение всего Китая у маньчжуров ушло еще 39 лет, поскольку в центральных и южных районах им оказывали ожесточенное сопротивление. Континентальный Китай был захвачен в 1682 году, а в 1683 году маньчжуры захватили Тайвань, и на этом покорение Китая было завершено.